с 9 мая вас внучки и деды воевали, бабы рожали. Конечно, я не могу непредвзято относиться к этому празднику из-за обилия пропутинского быдла. Лозунга вроде «можем повторить», «пьяных угашенных долбоебов». Ну и, естественно, из-за вот этой вот георгиевской говноленты, которая стала символом оккупации Украины. Но все же я вам подготовил подборку пранков. Слушаем. Алло, здравствуйте, я кроликов хотел бы купить, я по объявлению звоню. Купить себе, знаешь что? Че? Презерватив. Зачем? И оденьте себе его на язык. А зачем? И вылежит мне кое-что сегодня, понял? А зачем? А что это? Ты мне названиваешь, пидор ебаный? С тобой, сука, участковый разговаривал, и тебя предупредил, чтоб ты не звонил. Ну, кролика! Или ты не понимаешь? Я кролика пошел хотел ты купить. Кролик. Вылежи мне кролик мой, понял? Зачем? Слышишь ты, педрила ебаный. Не, это не педрила ебаный, это Евпаток Нур. Ты педрила. Нет, ты это гандон. Дедушка, понял? Это ветеран. Ты не человек. Это ветеран. Кто тебе дал? Ты ветеран хуесоса, что ли? Не, я ветеран Великой Отечественной войны. Войны, ты ветеран, чтоб тебе расстреляли завтра. За что? Чтоб тебе черная болезнь взяла. За что? А за что? За то, что ты такой дебил. Я не дебил. Откуда ты знаешь? Кого? Откуда ты знаешь мой номер? Кто тебе номер мой дал? Объявление на столбе. На столбе. Какое объявление ты? На столбе. На столбе висело объявление. На каком, чтоб ты висел на столбу и ты? А зачем? А зачем? Я ветеран, я не буду висеть. А зачем? А зачем мне это нужно? Пошел нахуй, понял? Ну за что вы так? А вы специально подаете, блядь? Алло. Алло, это гномы? Здравствуйте, гномы. Здравствуйте. А я вот хотел узнать у гномихи, а правда ли, что у представителей гномов женского пола растет борода? Я вас не понимаю. Мужчина, вы звоните не первый раз. Ну, у вас... Понять, вас не... Нет, подожди. Вы кому звоните? Извините, пожалуйста. Гномам звоню. А скажите, у вас гномам борода растет? Не пускай растет, я хуй еще не вырос. Почему вы мне названиваете, а? А вы за дедов... Не, а вы за дедов накатили? Что делала? За дедов накатили? Ой, господи, что ты, ёмки, ну я, блядь, насидеюсь, а? Не, мне просто интересно, гномы это как бы скандинавская мифология, Скандинавия, Англия, вот туда вот, и Исландия. Вот мне интересно, вы за фашистов или вы за наших? Вот я и пытаюсь узнать, вы типа скандинавские гномы или вы уже русифицировались? Не на мне, ля, еще раз. Это коллектив, я знаю, по голосу. Алло, ну а чё вы такие злые? А чё вы гномы такие злые? С чем это связано? Как ты тупой, а? Потому что такой говор странный, обычно... Чё обычно? Обычно это... Гномы обычно за фашистов зигу кидают. А вы скажите, а вы гномы как, русифицированные или вы за фашистов? Вы за дедов накатывали? Да, ты мне вообще нахуй не еби, а? Я не ебу, вы за дедов на... Вы накатили за дедов? Что же, блядь, такой нелюдь, а? Я он нелюдь. Он дерьмо хули. Позовите старшего гнома. Здрасте, с 9 мая вас. А у нас молитвы. А накатим за дедов накатим? Чего? За дедов накатим? Каких дедов? Ну, деды воевали, накатить надо. Ну и что, если деды воевали, мой дед воевал, так а что теперь? Так я тоже воевал в русской освободительной армии, нужно накатить. А, ты тоже это, они убили тебя там, я думала, тебя уже убили, допоминать надо нахуй. Нет, так а я воскрес, я же воскрес. Алексей Скобряков, чем можем помочь? Да, здравствуйте, девушка, а тут я вот смотрю в окно... Два полицейских, они обвязались георгиевскими ленточками. Сначала выпивали, а потом один снял штаны, даже они оба сняли штаны, и начали сношаться в задницу. Кто именно? Полицейские, сотрудники полиции, патрульные. Обвязались ленточками, выпили и начали сношаться в задницу. Да, вы уверены, что именно сотрудники? Тот, что снизу, он кричал, да, уверен, они в униформе. Тот, что снизу, кричал, я за Путина, а тот, что сверху, говорил, спасибо деду за победу. Что-то такие фразы они кидали какие-то. Фамилия, имя, отчество ваше? Цирулев, Владислав, Александр. Как еще раз? Цирулев. Да, я сам ветеран русской освободительной армии. Вот, наблюдаю в такой день, такое вот. В окно смотрю, они до сих пор. Где это находится? Не до сих пор. Кочин переулок. Езжайте побыстрее, а то могут убежать, не знаю. Так адрес где происходит? Кучин переулок 12, да? Да, во дворе. Я вот наблюдаю в окошко, они пьяные. А, тот, что снизу, он рыгает еще, начал рыгать. Они обвязаны георгиевскими ленточками в униформе патрульных, угу. Да. Ну и что еще? Ждите, наряд подъедет. А вы меня поздравите с 9 мая, ветеран русской освободительной армии все-таки. С праздником вас. Да, спасибо большое, да. Я за Власова сейчас накатывать буду, давайте, да. Угу. Да, до свидания. До свидания. Слушаю. Алло, Анатолий, здравствуйте. А вы вылечились? Я не болел. Ну как, вы ватным долбоебизмом же болели. Я не болел. Не, вы ватным долбоебизмом чего заболели. Я вам желаю. Вы социализмом и ватным долбоебизмом же заболели. Алло. Алло, так это, ватность ваша когда пройдет-то? Когда вы снова станете нормальным? Это, ну вот, опять все тот же мерзавец надеется, но вы же что я на него когда-нибудь обижусь. Анатолий, вы же ватник. Не, он не хочет лечиться, походу. Там болезнь прогрессирует, и она, наверное, до конца жизни будет. Слушаю. Алло, так а я ветеран русской освободительной армии. Вы меня поздравите с праздником? Вот, и обратите внимание. Это дети каждый раз повторяют, по сути, одно и то же. Не, я ветеран русской освободительной армии. Вы меня поздравите или нет? За ленты ты имеешь в виду вот эти георгиевские, что ли? Чё за ленты? Изначально это ленты белых офицеров, прикреплены к георгиевскому кресту, поэтому... Не, в принципе, смотри, их как бы использовали с двух сторон, но основным атрибутом она стала у власовцев. Так же, как и современный флаг России. Это основной атрибут тех, кто воевал на стороне вермахта, русской освободительной армии. Потом про эти ленты, в принципе, все забыли, никто им не уделял особого внимания, пока их не вспомнил хуйло Владимир Владимирович. Не знаю, насколько это правда, но мне кажется, в этом нет никакого совпадения. Такой есть слушок, что отец Путина, он был сначала НКВДшником, потом попал в плен. А естественно, краснопузые, они не признают тех, кто попал в плен. Если ты был в плену, значит, ты уже предатель. То есть такой слушок, что отец хуйла в итоге тоже был власовцем. После того, как попал в плен, переметнулся на сторону, назовем так, врага. И, возможно, таким образом, вот, введя вот эту ленту, он отдал честь своему отцу, то есть это как бы, знаешь, такое негласное восхваление нацистов, вот так вот. Что бы за ленту пояснить? Ну, больше так добавить нечего, разве что ее эти коммунисты, ее использование очень часто критикуют. Да-да, слушаю. Здравствуйте, в полицию звонили? Да. Так, подскажите еще раз более подробно, что произошло. Смотрите, Кучин переулок, дом 12, я здесь живу. здесь смотрел в окно. Два мусора, два мента, в общем, обвязались георгиевскими ленточками. Выпивали сначала на лавочке, потом пошли за кусты и начали там в задницу трахаться. В каком? Так, а вы в какой квартире живете? Ну, в 7-й квартире живу. И они здесь за кустами, тот, что снизу кричал. Я за Путина. А сейчас они где? Сейчас снова сидят на лавочке, тот, что сверху, он кончил, и сейчас они курят. Так, то есть во дворе, вы говорите, да? Да, во дворе, да. И где? Никого нету. Да посмотрите, они сидят. Вы правильно подъехали? Смотрите, то вы узнаете их по следам спермы на штанах. То есть у одного из них на заднице следы спермы. Ага, сейчас. А вы что сейчас делаете? Я в окошко... я сейчас за генерала Власова накатываю. За маршала, вернее. Понятно. А какая, вы говорите, у них отличительная черта? Ну, смотрите, один из них лицо как у долбоеба такое перекошенное. Второй обосран мухами. Они обвязаны георгиевскими ленточками. Так. Ну и один из них беспрестанно, тот, у которого лицо как у долбоеба, беспрестанно кричит: «Я за Путина». Я не знаю, зачем он это кричит, но вот факт остается фактом. Он это делает. Они в форме были? Да, конечно. Да, в чьей форме? Ну, патрульные. Обычная патрульная форма. Я понял. Ну, мы сейчас зайдем к вам. Какая квартира, говорите? Да, 7-я квартира. А вы со мной за Власова хотите накатить, что ли? Не хотим дружить с тобой. За Власова вместе накатим, да? Разыграй калибровую родителям на почте России. Давайте, заходите, я буду рад с вами. 4 657 690. Разыграй жестко. Алло, мы с Максимом Масальским поздравляем вас с 9 мая. Скотина ты ебаная. Нет. Ублюдок, наркоман. Давайте наркоман выпьем. Пьяный наебал твою проститутку. Давайте выпьем. Выпьем, нажрёмся. Нажрёмся, как суки. На помойку наебла наркоманка. Нажрёмся, как проститутка, суки. Наркоман наебал давайте тебя. Давайте, как суки, нажрёмся. Да, так будем накатывать за дедов. Я тебе надо, пидор ебаный, какого хуя ты, сука, пидорок ебаный, звонишь мне, блядь? Какого хуя, чтоб ты, сука, повесился, блядь, ебаный пидорас, блядь? За дедов. Хрипатый ты, ебаный, блядь, какого хуя ты мне звонишь, блядь, шаба ты, ебаный, блядь? Ты что, пьяная, что ли? Что ты хочешь, сука, от меня, пидорас, чтоб ты сдох завтра с ним, пидор ебаный? Да ты пьяная, что ли? Она, походу, набухалась уже, блядь. Хотел вот сообщить о правонарушении со стороны полицейских. Меня полицейский изнасиловал. Пришли ко мне домой. Алло, вы кому сейчас звоните? Вы куда звоните? Участковый пункт полиции номер 2. Так. Вот. Ко мне пришли полицейские, говорят, хотим поздравить ветерана с 75-летием Победы, то есть меня. Ага. Говорят, одевай гимнастерку, дед, цепляй медали, я это все сделал. Потом они стоят у порога дома моего с букетом цветов, больших гвоздик красных. Говорят, вот становись на стульчик, поздравлять тебя сейчас будем. Я встал на стульчик. Они мне дали букет гвоздик, я его держу руками, отпустить не могу. В итоге один из полицейских берет, снимает фуражку и говорит: «Спасибо деду за победу», расстегивает мне ширинку, начинает делать миньет, вот. И причитает при этом: «Спасибо деду за победу». Ну, как это так, как это понимать, что это за поздравление такое? Понятия не имею. Вы хотя бы женщину найти не могли для такого поздравления? Я у него спрашиваю: а что ты делаешь? Он говорит: я богема, я за Путина, мне все можно. Бля, я разъединилась. Русский, ты у полиции тамошнего дежурного, в чем могу помочь? Слава Украине. Любезнейший, а вы не в Державе соседнюю находите? Сейчас подпили водочки, наверное, да? У нас горилка. Она по-другому называется, если вы считаете лучок. Себя выходцем Карпатского региона. Чуть-чуть по-другому. Борщик ем. В Галичине особенно борщ хороший. О, у нас есть СС Галичина. Прямо-таки рассказали, не дай бог. У нас есть свои ветераны из СС Галичины. Це добрі дядьки були СС Галичина. Не то ж... Ага, которые благополучно всех сдали в НКВД. Потом соколятами поработали. Какими соколятами? Лично из леса натуральных боевиков поздавали. И за счет этого дожили до 80 с чем-то лет. Ні, на каждого из них компромат во Львові і в Києві лежить. Ні, проблема у тім, що вони не приймали участь у воєнних злочинах, тому їх оправдали на Нюрнберзькому трибуналі, якщо ви не знаєте історію. І кожен із них живих лично виступив свідетелем. І у кожного із них лично є приговорений товариш, який його на його показаннях розстрілян. Да? Тобто, який товариш, який? Давай бухнем. За СС Галичину. Накатим за дедов. Знаешь, а мои предки, твоих предков на столбах подвешивали. Не, они не прикинь? Подвешивали, не дело в том, что подвешивали. Не, они под дулами НКВДшников. Под дулами НКВДшников бежали с лопатами на танки. Да. Вот почему-то у меня прадед мой в данных войсках приговоры исполнял. И таблички вешал. Таблички вешал? Да, ему ноги фрицы прострелили, так он в итоге восписали. Не, на предателей. Таблички вешал, аккуратненько на педаль грузовика нажимал, который отъезжал от виселицы. Да, нормальный. Чернопиджачников расстреливал еще, да? Я не знаю, что вы имеете в виду. А, не знаешь ты... Я вот знаю, что полицаев, и что Бульбович, и что он Сошников, он вешал. Ну, конечно. Вот это вот было. А залупу он у НКВДшников не сосал твой прадед или кто-то? У меня протоколов нет. Да, дальше что? Да, какая на вкус НКВДшная залупа? Также он мне залупа. Прекрасно рассказывал, как в Ровенской области Бульбович и Сунаун Сошники нарезали друг друга. Нет, это все понятно. Забиты были. Вот это было действительно. Я да, понял, было а такое. Он рассказывал, какая на вкус НКВДшная залупа? Ты знаешь, дорогой, это у его милых дам спросить надо, с которыми он там флиртовал, как молодой здоровый мужик. А как даму звали? Валерьон? Да, здравствуйте. Я вот заходил в Львовский отдел полиции написать заявление. Под участком, ко мне пристал какой-то мужчина, который в полицейской форме, сказал, что он Леонов. Он показал ксиву, да, Леонов представился, он показал ксиву, не открывая, был он в форме. Минуту. Да. Алло, пристал сотрудник. Да, ксиву показывал и говорил, что я должен осуществить все его желания, иначе он меня закроет. Я развернулся с отдела. Развернулся так, с отдела полиции. Я развернулся уходить, но я хожу не очень быстро, я на палочке хожу. Он достал половой член в эрогированном состоянии. И начал им елозить об мои шерстяные брюки. Владислав Александрович, дорогой, вы вот в возрасте человека. А что, человек был в форме или просто он показал был, документ свой? Он был в форме. Он достал половой член и начал елозить об мои брюки. И говорит, что начал говорить, что я очень люблю ветеранов. Я вас понял. Что-то еще было? Я начал от него отбиваться палкой, я ему по голове саданул палкой, она у меня тяжелая достаточно. Угу. И он убежал. Он убежал в отдел полиции, то есть открыл дверь, туда забежал и закрыл. Все, я после этого... Это Львовский отдел полиции? Да, это в Львовском отделе полиции сотрудник Леонов. Сотрудник Леонов. Сотрудник Леонов. Вы не знаете этого сотрудника? Я сообщение ваше принял, зарегистрирую сейчас и передам во второй отдел полиции. Понял. Знаете, а вы не знаете этого сотрудника, как его имя, отчество? Чтобы я... Нет, я не могу. Я работаю в третьем отделе в Подольске. Да. Я сообщение принял. Сейчас хорошо. Зарегистрирую. Дам во второе отделение полиции. Да, я подойду. Хорошо, спасибо. И с вами свяжутся, да, по телефону. Да, до свидания. Да.